click, to national click, to national click. Signed, sealed, and approved on the shit. Good riddance. Yeah, раз-два, это фрики ерунда. Раз-два, это фрики ерунда. А у хип-хопа нет границ, тут полно разных птиц. Мы представляем единый принцип, чтим одни традиции. Музыка нас связала, как мираж. Хватаю микрофон, вхожу в рашку. It's a national click, it's a national click. Play it when you say it. Crooked ozone, it's a national click. Sign, seal, and prove this shit. Be with the priest, confess he used to. Crooked ozone, international click. Sign, sealed, and approved on this shit. Crooked ozone, international click. International click. Sign, sealed, and approved on this shit. Good riddance.